Глава 18. В то самое время, когда дедушка Зигмунд голодал в Мурнау, непобедимая советская армия, продолжая свое эпохальное наступление, вошла на территорию Польши. В январе подошел фронт. Это перемещающееся в пространстве массовое действо. Сначала звуки отдаленных выстрелов, предвещающие будущее действо, и вспышки сигнальных ракет, потом снопы огня и много грохота. На первые сигналы бабушка и Юлик среагировали разумно. Упаковали предметы первой необходимости, потом сняли с чердака большой сундук и упаковали в него все самое ценное из коллекции дедушки Брокли. Не знаю, что конкретно это было. Какие-то гравюры, картины, семейные реликвии, хотя наверняка там были и книги. Всякий раз, когда мама говорит о пожаре или еще о каком-нибудь домашнем катаклизме, она напоминает. Все можно отстроить, восстановить, но картины и книги, вот их уже не вернуть. Такие утверждения у нас в крови. Поэтому наверняка в сундуке оказались прекрасные старые издания с тонкими страницами и золотыми буквами на обложках. Все, что во времена своего процветания Леонард Брокль приобрел у парижских букинистов и на антикварных аукционах. А когда сундук наполнился, его взяли с обеих сторон и затащили на клумбу, на тот случай, если дом завалится под обстрелом. Ковры, в свою очередь, свернули в рулоны, уложили под стрехой сарая и прикрыли сеном. Битва приближалась. В дверях дома встал рыжий фельдфебель, застегнутый до последней пуговицы, и сообщил, что капитан остался с адъютантом, потому что на нем лежит обязанность как можно дольше удерживать радиостанцию, и приказал солдатам под его, фельдфебеля, командованием пробиваться лесами-полями, чтобы попасть прямо в руки американцев, но никак не русских. А еще он сказал: «Мы получили приказ при отходе взрывать все дома, в которых жили, но капитан его отменил». В соседней деревне, в Малешевой, погибло 300 человек, потому что там немцы этот приказ выполнили. Там стояли точно такие же, как и у нас, симпатичные немцы, и тоже давали детям шоколад. На пороге фельдфебель столкнулся с адъютантом капитана. И снова я встаю лицом к лицу с тайфуном повествования. В неимоверном вихре наступления и в неимоверном круговороте этой хитро закрученной повести иной раз попадаются места и моменты гладкие, как нетронутый резцом металл. В метели, в грязи, в гуле орудий я вижу прозрачную, стеклянную фигурку немецкого капитана. Не знаю, тот ли этот капитан, который сказал: «Надо же, не ожидал, что в польском доме я найду столько книг и прекрасных картин». Или, может, какой-то совсем другой. Так или иначе, я вижу, как он стоит, прямой, в своем элегантном, хорошо скроенном мундире, офицер разбитой армии, потомок мюнхенских бюргеров, прусских юнкеров или любекских патрициев. Прозрачный, да именно прозрачный, потому что как раз такими становятся люди за несколько часов до смерти. Он уже знает все. 5 последних лет он провел в какой-то занюханной деревне на востоке, где крестьяне называли его швабом, а его государство — оккупантом. И как бы он ни старался, все будет, как будет. Фронт продвигается неудержимо. Русские пристрелят его как собаку, потому что не станут возиться с какими-то там пленными и прочими игрушками цивилизации. Ему больше не придется принимать решения, он знает, что до конца останется у радиостанции. Ему вроде больше нечего сказать. Он отдал подчиненным последние приказы и теперь смотрит, как они идут в сторону леса. Никакого дела, кроме смерти, он для себя не видит. Но нет. Именно в этот момент он позовет адъютанта, вручит ему взятый ранее с усадьбы альбом Рембрандта и попросит отнести хозяевам. По примеру других жителей Лисова, бабушка с Юликом решили бежать в Хмельник, где был старый монастырь с толстыми стенами. Тем временем битва была уже совсем близко. Массовое передвижное действие фронта только началось. Крестьяне в попыхах убегали, таща на веревке коров и вынося остатки добра, завернутые в пуховое одеяло из домов, которые постепенно занимались огнем. Через двор бежал немец, у которого снесло голову снарядом. Так и бежал без головы, пока не ударился о колодец и не упал вовнутрь. Мгновение спустя мимо пролетела нога в валенке. В Хмельнике была ночь, толстые стены, гул обстрела и масса беженцев. Каждый с каким-то одеялом, котелками и всем тем барахлом, которое есть у всех беженцев всех времен и народов. В числе прочих была пани Бартлова, вдова предвоенного премьера, очень достойного человека, но сама она была исключительно вредной бабой. Примечание. Казимеш Бартль. Годы жизни 1882-1941. Трижды премьер-министр Польши. С 1926 по 1930 годы. Расстрелян по личному распоряжению Гиммлера. Конец примечания. Приехала с дочкой и с самого начала отнеслась к монастырю как к своей вотчине. Заняла единственную солидную кровать, оккупировала кухню и принялась регламентировать места. Люди к ней чуть ли не на коленях, потому что они простые крестьяне, а она — госпожа министерша. В монастыре было несколько раненых и одна роженица. «Надо вскипятить воды», — сказала бабушка. «Что эти люди себе навоображали?» — воскликнула Бартлова. «Тут не харчевня, никто им кипятить воду не станет». «Это для ребенка. Ребенок может и холодной попить. Слишком много у меня дел, чтобы еще воду кипятить всяким там». «С меня не убудет, если я помогу этим людям», — ответила ей бабушка. «Корона у меня с головы не упадет. А у пани министерши, видать, корона плохо на голове держится». И Бартлова осеклась. «Нам еще потребуется кровать. Женщина вот-вот родит. Ей достаточно матраца». Юлик помог стащить матрац. К счастью, рядом оказалась акушерка, которая согласилась принять роды, но предупредила. «Только кто-нибудь должен встать здесь у окна со свечой, а то я ничего не вижу». И бабушка встала со свечой у окна, как будто специально для стрелков. Не знаю, мальчик родился или девочка, зато знаю, что бабушке снилось в ту ночь. На замерзшей клумбе стоял танк, а под танком — сундук с книгами. Она вскочила в испуге и сразу захотела бежать обратно домой. Битва стихла. Первое, что они увидели, вернувшись домой, — танк, стоявший на сундуке, а ветер носил по саду замерзшие книжные листы. «Не могли в другом месте остановиться?» — спросила она солдата. «Так проще», — пожал он плечами. «Война». Как оказалось, Лисов был разрушен дотла. Впрочем, костел и усадьба неколебимо стояли на двух возвышенностях, как Господь Бог повелел. Только снаряд пробил дыру под одним из окон гостиной, залетел вовнутрь, но не разорвался, и теперь лежал среди мебели, как большое кукушечье яйцо. Там и сям на штукатурке виднелись следы от пуль. На кладбище лежало несколько погнутых кровельных листов, а в саду немного побитой черепицы. Другое дело дома. Как раз вдоль дороги, где шел самый яростный бой, крыши вспыхивали одна от другой, как спички. Снаряды разнесли нашу избу и дотла спалили каретный сарай. Во всей деревне остались только две хаты. Истинное чудо, что погибло всего три человека. Маленький ребенок, женщина, вернувшаяся в избу за какой-то плошкой, и мужик, выводивший коня из сарая. Зато везде лежали тела убитых солдат. Красноармейцы собрали трупы, немцев в одну кучу, своих в другую, а потом велели ксёндзу всех похоронить. А ксёндз сказал, что не станет, потому что ни большевиков, ни атеистов на католическом кладбище не хоронят. Тогда офицер достал из кобуры пистолет, приставил ксёндзу к виску и сказал: «Похоронишь, которые православные с православным крестом, остальных с красными звездами». И похоронил. Я тогда сказала: «Жаль, что когда умерла моя мама, я не приставила ксёндзу пистолет к голове. Лежала бы она сейчас в приличной могилке, а не под кладбищенской оградой». Среди прочих лежали тела капитана и его адъютанта, который еще вчера щелкал каблуками, возвращая альбом Рембрандта. «Я понимаю, что вы немцев убиваете», — сказала бабушка. «А собаку зачем? Чем вам моя собачка помешала?» «Это потому, что немцы собак натаскивают, чтобы они с гранатами под танки лезли», — объяснил танкист. У дороги стоял сгоревший танк. Внутри лежали четыре обуглившихся тела, как маленькие черненькие куколки. Точно так же, как 5,5 лет назад дом заняли немцы, теперь его заняли русские. Разница была лишь в том, что во всех комнатах стало людно. Бабушка приняла под свой кров, кого только смогла. В каждом углу проживало какое-нибудь семейство – сабаты, тарапаты, османы, ваньские, кузи или рогозинские. Последние стали местными учителями, которые вместе со всеми схоронились в усадьбе, оставленной паном-кровопийцей. Никто ни с кем по этому поводу не договаривался, но когда советы все расхаживали от одной комнаты к другой, ища землевладельцев и буржуев, да расспрашивали про эту пару подозрительных белоручек, все крестьяне в один голос отвечали: «Учитель и учительница». Один только ошибся, притом не по злобе, а по глупости, и бока ему потом намяли так, как тому, кто у сироты капусту украл. А вот Милевского чуть не расстреляли. Нашли у него дома фарфоровую чашку. А если фарфор, значит буржуй. Не помню, сам я такую придумал или когда-то бабушка рассказала. Очень уж маловероятной кажется эта история в своем воинствующем морализаторстве. Только чашка оказалась единственной вещью, которую он попридержал у себя из еврейского наследства, привезенного как-то раз его женой то ли из Кельц, то ли из Сташева. Если немцев интересовали комнаты, эдакое стремление овладеть миниатюрным Лебенсраумом, то русских скорее вещи, воплощение в жизнь доктрины об обобществлении собственности. Примечание. Lebensraum im Osten – жизненное пространство на Востоке. Пропагандистский термин немецкой националистической идеологии, получивший особое развитие в Третьем Рейхе. Идея его заключалась в том, что так называемые арийские народы должны будут заселить территории Восточной Европы и превратить в рабов местное, расово нежелательное славянское население. Конец примечания. Они сновали по дому и по двору, а бабушка вслед за ними, вынимая у них из рук ножи и ложки. Вилок они не брали, рюмки и тарелки, рамы от картины, всякую всячину. Они все смиренно отдавали, не особенно сопротивляясь. Может, эта водка на них так действовала, может, усталость, может, прекрасный бабушкин русский язык, а может, ее деспотичный характер. По крайней мере, услышав команду «назад», они вкатили обратно в гостиную пианино, которое уже собирались было спустить по ступенькам крыльца. «Разве это ваше? А мы думали, немецкое». Впрочем, им это не помешало растопить печку фотографиями, повыдирать страницы из Библии на самокрутке, вырезать ножом лицо из портрета Ванды Меховны. «Что ж ты наделал, поганец?» Эту девушку немцы казнили. Это была для ее матери единственная память. «Ничего, ничего», — отвечал солдатик, пряча добычу за пазуху. «Я всем буду говорить, что это моя девушка». А ковры они порезали на стельки для сапог. Хотя надо отдать им должное, самые ценные ковры вывезли в целости. Вдруг посреди всего этого светопреставления явился очень элегантный НКВДшник, который несся по бурным фронтовым волнам со множеством ящиков, наполненных стружкой. «Проходила я как-то по коридору», — рассказывала бабушка, «и увидела, как он стоит на карачках в гостиной, достает с этажерки праздничный сервиз брокколи». «Какой он был? НКВДшник?» «Нет, сервиз. Кобальтовый с золотом. На дне каждой чашки и посреди каждого блюдца еще такая маленькая пасторальная сценка, серо-жемчужная. Все сценки разные». НКВДшник спокойно брал чашку за чашкой, тарелку за тарелкой и паковал их в ящики со стружкой. Меня тогда словно что-то кольнуло. Ведь я к любому русскому подходила безо всяких церемоний и отбирала все, что он украл. А тут нет. Посмотрела я, посмотрела, да и прошла мимо. На следующий день шел он умываться к колодцу, полотенце через плечо. «Ты только посмотри», — говорю я Юлику, — «чистюля какой!» А тот в ответ: «Советую поосторожнее с комментариями. Я поляк, все понимаю». Вот тогда-то я и подумала: если поляк НКВДшник, значит, наверное, такая сволочь, что достанет пистолет из кобуры и без зазрения совести шлепнет меня на месте. Один умник мне сказал: «Это все ваше?» Глупо поступили. Надо было собрать ценности со всего дома в одну комнату, сидеть там, сторожить и из рук не выпускать. А так все разошлось по солдатским вещмешкам и узелкам местных крестьян, которые хоть и были потрясены фронтовым катаклизмом, но все еще помнили, что Лисов — деревня воровская. Добро бы русские только крали, они еще и насиловали. Один врач из Белостока рассказывал, сколько после войны абортов сделал, скольких девушек от сифилиса и гонореи лечил, сколько страшных историй выслушал. У нас в соседней деревне была одна такая девушка. Просто бой баба. Когда все женщины бежали в леса, она заявила, что русских не боится. И осталась. Пришли. Она как раз была в Авине, бросились на нее. Она их по башке да по морде, раз одного, раз другого. Только их было больше, так ее отделали. Неизвестно, выжила или нет. А когда они вышли из Авина, то подожгли его. Меня тоже чуть не изнасиловали. «Что?» — спрашиваю, чуть не поперхнувшись пряником. «Первый раз слышу». «А ты разве не знаешь, как мы ночью возвращались с Генькой, и русские подвезли нас на грузовике?» «Нет». «Пообещали нас подбросить, и мы, идиотки, согласились. Полезли в пасть ко льву. Едем. Кто-то заиграл на аккордеоне, появилась водка, ну и начали к нам лезть. Мы сопротивляться, они еще хлеще. В конце концов, сорвалась я на одного». «Браво! Немцы нам говорили, придут русские варвары, будут всех насиловать. И ты им, дура, верила? Нет, проехалась я по его амбиции, я им, дура, не верила. Слава богу, выкинули нас из грузовика, а потом пошли на Берлин. Но как они пели, Яцек! Помню, сломался у них грузовик, и ремонтировали его пятеро парней. Боже, как они пели! В этом вся бабушка. Надо было начинать жить, испечь хлеб. Во всей деревне не было ни зерна, ни муки. Пошла я к Геньке, она говорит, что у нее тоже нет. Ну, я там, сям, помела, поскребла, немножко собрала. Тут смотрю, Геня тоже хлеб печет. Оказалось, у нее был целый закром, а она пожалела дать. Тогда я посмотрела на нее и говорю: «Знаю, что ты нас всегда обворовывала, всегда напраслину на нас возводила, всегда знала и всегда прощала тебя. Но отказать в муке на хлеб — это страшный грех. Проклинаю тебя». И знаешь что? Пошла она однажды зачерпнуть зерна в закроме. И оказалось, что только сверху зерно нормальное, а которое поглубже — все сгнило. Испеченный хлеб бабушка поделила между сабатами, османами, кузями и всеми прочими. Потом села с Юликом на крылечке и стала есть. «Знаешь, — сказала она мне, — если бы всегда было сколько хочешь хлеба и масла, то можно быть совершенно счастливым».